Литургия верных. Поется херувимская песня. В это время совершается великий вход, когда священник переносит святые дары с жертвенника, на котором была совершена проскомидия, на престол. Это означает шествие Спасителя на страдание, смерть и погребение. Священник и диакон изображают собою Иосифа и Никодима, которые сняли тело Христово со креста и положили во гроб. Далее поется символ веры, и после слов священника «Благодарим Господа» начинается главнейшая часть литургии – евхаристический канон, в великие и святые мгновения которого хлеб и вино присуществляются в истинное тело и истинную кровь Христову. Канон заканчивается словами священника: «И да будут милости великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа со всеми вами». Приготовление верующих к причащению начинается с просительной ектении к Богу о принятии им духовной жертвы и о неспослании нам божественной благодати и Духа Святого, и заканчивается пением молитвы «Отче наш». Для причащения верующих открываются царские врата, и священник с чашей в руках возглашает: «Со страхом Божиим и верою приступите». Открытие врат означает открытие гроба Спасителя, а вынос святых даров – его явление по воскресении. Причастники вслед за священником вполголоса повторяют слова «верую и исповедую». Вслед за причастием верующих произносится краткая ектенья и отпуст. После отпуста все подходят целовать Святой Крест.